чистые пруды, но в прудах известных чистой нет воды. Вместо ив застенчивых виснут провода. Друг мой, канул вечность, и не придет туда война. Идет гражданская война. Война. Идет гражданская война. Так тут будет петься про аккордеон и про берег детства, если взорван он. И казенный планью бьет бульвар в лицо, и базарной бранью захлебывается кольцо. Война. Идет гражданская война. Война. Идет гражданская война. Признаюсь честно, мне сейчас не до воды. Я на меч булатный и доспехов звон поменял приятный старый свой аккордеон. Война. Идет гражданская война. Война. Идет гражданская война. Война. Карабах, Баку. Идет гражданская война. Осетия, Литва, Алма-Ата. Война. Азербайджан, Кавказ. Идет гражданская война. Душанбе, Кишинев, Москва. Война. На свой десяток лет идет гражданская война. На свой десяток лет. Война. Восьмой десяток лет. Идет гражданская война. Восьмой десяток лет. Война. Идет гражданская война. Война. Идет гражданская война. Война, война, война, война, война, война.